Если можно было бы с животными ебаться, я отрастил бы бороду и носил носки со сланцами. Сослали на кулак, как Солженицына, вставляли в жопу спицы. Лучше с хуем в руках, чем в небе с синицей. Зажигалкой спалил все нахуй ресницы, обул валенки и надел рукавицы. Теперь я самым модным буду в столице или за границей, где будут продаваться моя хуйня на страницах. Люблю жирные бабские ягодицы. Я вор загоны, Артём, блин, карабахский Артём. Я вор загоны. Тату в виде залупы на пояснице. Поясни за шмотки. Русские рэперки носят колготки, а я с соседом пью водку. Дрочил на фотке Аллы из универа. Хотел стать инженером, а стал по сути бомжом. Играю с ножом и мечтаю о минералке боржоми. Я не грузин, но пиздец, волосатая жопа. Живу на Кавказе и пью пиво охота. Футболка за Руся в блевоте. Ходил на турник, пил один компот. Закрой свой ёбаный рот, еще бы прожить один ёбаный год, блять.